Подойдя к дому, Дэвид вставил ключ в замочную скважину, но дверь не открылась. Он зажег спичку, чтобы проверить, тот ли ключ он взял. Ключ легко поворачивался, но дверь оставалась запертой. Дэвид догадался, что Линда закрыла ее изнутри на задвижку. Он направился к задней двери, но она тоже была заперта. В его душе поднялась ярость. Вернувшись к передней двери, он сильно надавил пальцем кнопку звонка. Раздалась раскатистая, громкая, настойчивая трель. И никакой реакции. Он позвонил снова, на этот раз не отнимая пальцев в течение нескольких минут. На втором этаже в комнате домработницы вспыхнул свет. Дэвид нетерпеливо ждал, пока Анна спустится и откроет ему дверь. Но ничего не произошло, и вскоре свет погас. Дэвид был взбешен. Линда явно находилась наверху. Она, несомненно, велела Ане не реагировать на звонок. В гневе Дэвид пнул дверь, но лишь испытал боль. «Невероятно!» — подумал он. «Просто невероятно! Кому, по ее мнению, принадлежит дом?» «Послушай меня, Линда!» — закричал Дэвид. «Открой дверь! Слышишь? Или я вызову полицию?» Перед ним высился тяжелый, погруженный в безмолвие коттедж. Дэвид забарабанил в дверь кулаком. Никакого эффекта. Снова навалился на кнопку. Безрезультатно. Сверху донесся детский плач. Дэвид замер в нерешительности. Он чувствовал себя виноватым, разбудив детей, но, в конце концов, это произошло из-за Линды, не пускавшей его в дом. Он в последний раз утопил кнопку. К его удивлению, задвижка щелкнула, и дверь приоткрылась на несколько сантиметров. Он толкнул ее, но она остановилась, удерживаемая цепочкой. На него смотрела бледная, рассерженная Линда. «Уходи. Меня тошнит от твоего вида». Ее голос звучал устало, тихо, глухо. «Послушай, отпусти меня. Мы обо всем поговорим. Это все не имеет значения. Я же был пьян. Я не желаю разговаривать с тобой. Не желаю тебя видеть. Возвращайся к своей девке и оставь меня в покое». И она захлопнула дверь перед его носом. Выругавшись, он ударил дверь и закричал: «Ты пожалеешь, Линда! Ох, как ты пожалеешь! Я действительно уйду и никогда не вернусь!» Она не открыла дверь. Разъяренный Дэвид подошел к машине, сел в нее и рванул с места. Как только Дэвид покинул вечеринку, Джей по телефону предупредил Линду. Затем он взял за руку Лори, прильнувшую в танце с загорелому послу, и усадил ее в угол комнаты. «Ты видела, как Дэвид повел эту девушку на веранду? Что у тебя за язык? «Зачем? Ты сказала Линде». «Зачем?» Она равнодушно посмотрела на мужа. «Не знаю, о чем ты говоришь, милый», — протянула она. «Что-то случилось?» «Да, случилось». Он негодующе пожал плечами. «Ты действительно такая глупая, какой представляешься, а?» Она сердито поглядела на мужа. «Ты так груб со мной, Джей. Сама не знаю, почему я вышла за тебя замуж». Упоминание о двух норковых шубах и одной соболиной, доме и нескольких машинах освежит твою память. Она встала, провела руками вдоль тела, разглаживая воображаемые складки на платье. «Я иду снова танцевать. Ты мне помешал. Я танцевала с очень важным и приятным человеком». Красивая, невозмутимая Лори отошла от мужа. Джей в отчаянии покачал головой. Она была то ли идиотка, то ли стерва, то ли хитрой комбинацией того и другого. Шум за столом, где сидел Конрад с компанией, постепенно нарастал. Звенел пронзительный пьяный смех. Кто-то опрокинул бокал. Клаудия забралась на стол и стала танцевать. Мужчины уставились на ее бедра, заметив, что на девушке нет трусиков. Воодушевляемая хмельными возгласами, она принялась снимать платье. Джей наблюдал за происходящим. Он был абсолютно трезв. Гости вели себя, как стадо диких обезьян. Его охватило чувство отвращения. На возле стола собралась большая толпа. Вытаращив глаза, люди следили за бесплатным шоу Клаудии. Подошел иностранный посол с Лори. Стриптиз длился недолго. Клаудии надо было снять только платье. Она швырнула его и стала танцевать под музыку. Ее бедра вызывающе подергивались. Тело девушки горделиво поблескивало испариной. Мужчины теснились все плотнее, а женщины, с ревностью поглядывавшие на совершенные формы Клаудии, пытались увести их в сторону. Встревоженный человек в брюках, в полоску и черном пиджаке протиснулся к столу. Он представлял администрацию. Смущенный, испуганный, он приблизился к Конраду, который пьяно отмахнулся от него. «Нам придется вызвать полицию, если эта дама немедленно не оденется». Клаудия показала ему язык, единственную часть тела, которая еще не была выставлена на всеобщее обозрение. Вскоре прибыла полиция. Завернутую в простыню Клаудию доставили в участок и оштрафовали за появление в общественном месте в обнаженном виде. На следующее утро пресса пестрела заголовками, посвященными этому событию. Клаудия стала знаменитостью, правда, на один день. Ее снимали фотографы. Репортеры цитировали реплики девушки, а Конрад решил получить дивиденды от широкой огласки скандала, сделавшего Клаудии рекламу. Он объявил во всеуслышание, что она появится в его новом фильме. Связавшись с ее агентом, Конрад подписал с Клаудией контракт на 2 рабочих дня. Клаудия ликовала. Она вернулась к Ленчу из полицейского участка с торжествующим видом. Устроила небольшую пресс-конференцию, попозировала фоторепортером и, наконец, ее увезли в киностудию на машине с шофером. Она не видела Конрада. Ею занялись опытные гримеры. Клаудия была довольна. Конрад послужил ее сиюминутной цели. Вернувшись вечером в киностудии, она застала возле своей квартиры Дэвида. Внезапный успех вскружил ей голову. Трезвая Клаудия не слишком обрадовалась Дэвиду. «Что тебе нужно?» — сухо спросила она и добавила уже с большим энтузиазмом в голосе. «Ты видел мои фотографии в сегодняшних газетах? Видел?» Он проследовал за ней в квартиру и тотчас налил себе спиртное. Она порхала по комнате, возбужденно болтая и забыв свою первоначальную холодность. В конце концов, Дэвид действительно принадлежал другой женщине. Однако пришел-то он к ней, Клаудии. «Я хочу пригласить тебя на обед сегодня». «Куда ты хочешь пойти?» — спросил он. Она засмеялась. «О, понимаю, понимаю. Я вдруг стала звездой, и ты хочешь показаться со мной на людях. А как отнесется к этому твоя женушка? Ты не боишься, что ее шпионы могут увидеть нас вдвоем?» «Можешь не беспокоиться о Линде. Я ушел от нее». Плотная тишина повисла в комнате. Клаудия подошла к Дэвиду и крепко поцеловала его. Глаза девушки блестели. «Ты оставил ее ради меня?» «Ради тебя». Он погладил спину Клаудии, обхватил руками ее ягодицы. Увидев утром твои фотографии в газетах, прочитав о случившемся, я понял, что мы должны жить вместе. Я сказал это Линде, сообщил, что хочу развода, и вот я здесь. Она изумленно покачала головой. «Ты действительно оставил ее ради меня? Невероятно! Я хочу развестись с ней и жениться на тебе», — твердо сказал он. Она прошлась по комнате. «Я не хочу выходить замуж, ты же знаешь, но за предложение спасибо. Эй, милый, мы можем делать все, что пожелаем, пойти, куда захотим. Вот еще уж!» Он подошел к ней. «Ты меня поняла? Я хочу жениться на тебе». Она засмеялась. «Но я не хочу замуж». «А я хочу». Он обнял ее. На Клаудии был оранжевый свитер в обтяжку, такого же цвета слаксы и блестящие белые сапожки. Она выскользнула из его объятий. «Слушай, детка, внесем ясность в этот вопрос. Я не хочу, повторяю тебе, не хочу участвовать в церемонии со свадебными колокольчиками. Так что не преподноси больше свое предложение как бесценный дар. Не надо. Я не хочу выходить за тебя замуж». Она почти кричала. И, почувствовав ее настроение, Дэвид оставил эту тему. «Так, ну хорошо, куда мы отправимся?» — сказал он. «Мы можем пойти, куда ты захочешь». Она потянулась, напоминая в своем наряде рыжую кошку. «Ой, я устала. Не хочу одеваться и идти в ресторан. Не хочу». Он удивился. «Ты всегда жаловалась, что мы никуда не ходим, а теперь, когда такая возможность появилась, ты не хочешь идти?» Она упала в кресло, закинув ноги на подлокотник. «Ты слышал историю о ребенке, который мечтал о пирожных? Он кричал, плакал, пока не получил их, после чего объелся ими до тошноты». Клаудия засмеялась. «Ты понял меня?» «Что с тобой, черт возьми? Неужели ты не понимаешь, что я сегодня сделал ради тебя?» Она пожала плечами. «Ради меня? А я думаю, ради себя. А где ты собираешься жить?» «Найду квартиру. Я мог бы временно пожить у тебя, а затем мы вместе переберемся на новое место». Она поглядела на свои ногти, любуясь перламутровым блеском. «Это будет пентхаус?» «Какой пентхаус?» «Ну, квартира, которую ты снимешь». Она выдержала паузу. «Да?» «Не знаю, какое это имеет значение. Если хочешь, мы снимем пентхаус». Она, наконец, удовлетворенно улыбнулась. «Да, хочу». «Я могу начать поиски завтра. Здесь нам двоим будет тесно». Клаудия протянула к нему руки. «Извини, что я была капризной, день выдался такой тяжелый». Он шагнул в объятия девушки и поцеловал ее, тотчас почувствовав охватившее его желание. Она крепко поцеловала Дэвида, пробежав языком по его зубам, пощекотав сзади шею Дэвида острыми ноготками. Его руки скользнули вдоль ее тела, но Клаудия оттолкнула Дэвида и вскочила с кресла. «Не сейчас, детка, не сейчас. Поедем пообедаем, а потом... Ты только представь себе, мы сможем вместе вернуться домой. Все будет по-новому». Она включила стереопроигрыватель, и музыка Роллинг Стоунса заполнила комнату. Клаудия начала танцевать, стягивая себе свитер, слаксы под ритм песни. Она осталась в маленьком белом лифчике и блестящих белых сапожках. Он, словно загипнотизированный, смотрел на нее. «Ты что, никогда не носишь трусики? Вообще никогда? А зачем портить линию?» Засмеялась Клаудия. «А это тебя волнует? Прежде жалоб не поступало». Она скрылась в ванной, и Дэвид услышал шум воды. Он проследовал за девушкой. Она склонилась над ванной, взбивая пену. Она уже сняла лифчик, но оставалась в сапожках. Дэвид обнял ее сзади. Засмеявшись, она оказала слабое сопротивление. Он попытался раздеться, не отпуская девушку от себя. Она скользнула и упала в ванную. Смех отнял у нее силы. Она лежала в воде среди пузырьков пены. Ноги в сапожках свисали через край ванны. Он торопливо сбросил с себя одежду и залез в ванну. Вода выплеснулась на пол. «Ох, кажется, мне понравится жить здесь», — сказал Дэвид.